что тогда ты станешь делать? Они оттуда никуда не денутся. Выход оттуда всего один. Они должны пройти через нас. Много их там. Поинтересовался у них. Семеро, не считая двоих заложниц, ответил судья. Одного не хватает, ко мне в ангар вломись 8 разумных. Восьмой — посредник. Его убили вместе с 3 сбшниками. Судя по данным, это сделали они же. Понятно. Значит, они и посредника, которому я продал корабль, прикончили, а перед этим он им однозначно все рассказал. Это плохо, теперь они понимают, с кем имеют дело. Хотя посредник ничего и не знал. Они вновь требуют Блеза Абдулаиджа, говорят, что начнут отрезать им пальцы, сказал подошедший СБ Шаник начальнику СБ. Тяни время. Как обычно. Хотя раз он готов туда идти, то пускай идет, но один. Посмотрим, что из этого получится. Начальник, ты помнишь мои требования? Забирай, если сможешь, конечно. Под протокол. Все трофеи, что будут у Аграфа, мои. Под протокол, все трофеи, что сможешь захватить, твои. Тогда мне нужны данные, сколько их, чем вооружены и схему всех примыкающих к этому помещений на 360 градусов. А это тебе зачем? Такие данные ты точно не получишь. Хорошо, передай их господину судье. Требуется прикрыть все возможные варианты отхода. Сильно сомневаюсь, что они станут уходить через вход. Он все сделает, сказал судья. Нет, я не стану распылять силы. Все как обычно, и тяжело вздохнув, стал снимать рюкзак с плеч. Уже начал снимать скафандр, когда меня остановил судья. Зачем ты его снимаешь? Он стесняет движение и немного замедлит меня. А если разгерметизация? Вряд ли мы в самом центре станции. Подожди. Так, все посторонние покинули помещение. Приказал судья. Спшники стали осматриваться в поисках посторонних, и все их взоры остановились на мальчишке. Парень умоляюще посмотрел на судью. Он может остаться, сжалился над ним судья, остальные вышли в коридор. Спшники удивленно посмотрели на начальника СБ, а тот на судью. После небольших препирательств начальник СБ согласился вывести своих в коридор. Внутри остались только начальник СБ, капитан, который меня допрашивал, и СБ Шаник, который вел переговоры. Только тогда я начал снимать скафандр, крепить клинки к комбинезону. Мне пришлось расстегнуть и снять комбинезон по пояс. «Ты ведь ранен?» — сказал судья, внимательно осмотрев мои ранения и заметив свежие ранения, заклеенные медицинским пластырем. «Да это ерунда, царапины и почти зажили. Прилично тебе там досталось. Мохнатые постарались, главное подлечили, теперь я в порядке. Уверен. Уверен». Решил закрепить оружие рукоятками вниз, так чтобы клинки не было видно из-за спины. Закрепив оружие, проверил, удобно достается оружие из ножен, проверил и снял с предохранителей оба бластера. На силовом поясе разместил аптечку и сразу вколол себе бодрящий коктейль. «Я готов, но мне нужны данные, чем они вооружены. У них есть все, вот запись того, как они разобрались с группой захвата СБ». Получив запись, быстро посмотрел, что здесь происходило раньше. СБ, обнаружив заложников, долго не думала, решила сразу штурмовать. Вот только как только штурмовая группа с дроидами и специальным оборудованием проникла в соседнее помещение. Из соседнего помещения выскочили 6 разумных и атаковали их. Одновременно с этим у группы захвата вырубились дроиды и отключилась вся спецаппаратура, которую они взяли с собой. У также отказали плазменные винтовки, которыми они были вооружены. Это стало полнейшим сюрпризом для всей группы захвата, а вот 6 атаковавших их отлично знали об этом, вооружены они были разнообразным холодным оружием от десантных ножей до мечей, и пользоваться этим оружием эти 6 умели хорошо. Хотя группа захвата, состоявшая из 14 разумных, превосходила атаковавших их больше, чем в 2, но оказать серьезного сопротивления этой 6 они не смогли. С трудом отбиваясь от этих 6, бросив своих убитых и раненых, они отступили обратно и забаррикадировали за собой дверь. Глава 15, запись, которую мне предоставили, сделана с помощью нейросети командира группы захвата. Здесь я вспомнил, что во время моей предыдущей встречи с Аграфом, когда он применил подобную штуку, у меня от такой штуки даже нейросеть сбоила, запись тогда была невозможна. Это означало, что эти штуки разные и отличаются по мощности. Хотя по большому счету сейчас это не имело сейчас никакого значения. Ответа на вопрос, где находится Аграф и где находится заложницы, запись не давала. Аграф сам однозначно не участвовал в нападении на группу захвата. Скорее всего, находился где-то вместе с заложницами. Кто он и что из себя представляет, являлось для меня полнейшей загадкой. Впрочем, если я не ошибаюсь, и он прилетел сюда с пиратской станции, это значит смелости и наглости ему точно не занимать. На записи вижу только 6, а где Аграф и заложники? Точно они не знают. Он даже не попытался это выяснить, ответил судья. Живы они, это и так понятно, сказал начальник СБ. Ничего они им не сделают. Заложницы им нужны. Сколько там еще помещений? 5, ответил судья. И заложницы могут оказаться в любом. Да. А схема помещений есть? Держи. Тогда план меняется. Мне нужна накидка СБ. Какая еще накидка? Совершенно не имеет значения. Любая, но с надписью СБ. Зачем? Чтобы меня твои с ними не перепутали, а то потом подстрелят и скажут, что перепутали. Разумное требование, сказал судья. Через несколько минут нам доставили небольшую манишку с надписью СБ, которую я надел на себя. Теперь вызывай их и договаривайся о проверке. Нужно убедиться, что заложники живы. СБшник, проводивший переговоры, после этих слов вопросительно посмотрел на начальника СБ. После непродолжительного раздумья начальник СБ согласно кивнул. Они согласны провести переговоры по этой теме. Внутрь должен зайти всего один разумный. Он должен быть невооружен, сказал переговорщик и посмотрел на начальника СБ. Скажи им, что сейчас отправим к ним переговорщика. Я готов и в очередной раз проверил, как выходят клинки из ножен. Не знаю почему, но я нервничал. Просто так ты туда не пойдешь и не рассчитывай. Вот тебе камера. Сейчас я увижу и услышу все происходящее там. Подключи ее к нейросети, тогда ты будешь слышать меня. Он закрепил камеру у меня на груди. Я тоже хочу видеть и слышать все, сказал судья. Да без проблем, ответил начальник СБ. Сам я не стал им рассказывать, что камера там работать не станет. Сразу возникнет много вопросов о том, откуда я это знаю. Командир группы захвата зашел к ним в числе последних. Скорее всего, глушилка находится в самом дальнем помещении, и он просто не попал в ее действие, или это действие оказалось слабым. В целом, против камеры я ничего не имел, а вот к нейросети подключать совсем не хотел.